не подозревал и Егорка, и красные девицы, что Райскому лучше, нежели кому-нибудь в дворне, видны были все шашни их и вся эта игра домашних страстей. Обращаясь от двора к дому, Райский в сотый раз усмотрел там, в маленькой горенке, рядом с бабушкиным кабинетом, неизменную картину. Молчаливая, вечно шепчущая про себя Василиса, со впалыми глазами сидела у окна, век свой на одном месте, на одном стуле с высокой спинкой и кожаным, глубоко продавленным сиденьем, глядя на дрова, да накопавшихся в куче сора кур. Она не уставала от этого вечного сиденья, от этой одной и той же картины из окна. Она даже неохотно расставалась со своим стулом и, подав барыне кофе, убравшей ее платье в шкаф, спешила на стул за свой чулок, глядеть задумчиво в окно на дрова, на кур и шептать. Из дома выходить для нее было наказанием. Только в церковь ходила она, и то стараясь робко, как-то стыдливо пройти через улицу, как будто боялась людских глаз. Когда ее спрашивали, отчего она не выходит, она говорила, что любит домовничать. Она казалась полную, потому что разбухла от сидения и затворничества, и иногда жаловалась на одышку. Она и Яков были большие постники и оба набожные. Когда кто приходил посторонний в дом, и когда в прихожей не было ни Якова, ни Егорки, что почти постоянно случалось, и Василиса отворяла двери, она никогда не могла потом сказать, кто приходил. Ни имени, ни фамилии приходившего она передать никогда не могла, хотя состарилась в городе и знала в лицо последнего мальчишку. Если лекарь приходил, священник, она скажет, что был лекарь или священник, но имени не помнит. «Был вот этот», — начнет она. «Кто такой?» — спросит Татьяна Марковна. «Да вот тот, что чуть Марфу Васильевну не убил». А этому уж 15 лет прошло, как гость уронил маленькую ее с рук. «Да кто?» «Вот что после обеда не кофе, а чаю просит». Или «тот, что диван в гостиной трубкой прожег». Или «что на Страстной скоромное жрет» и тому подобное. Она, как тень, неслышно домовничает в своем уголку, перебирая спицы чулка. Перед ней, через сосновый крашеный стол, на высоком деревянном табурете, сидела девочка от 8 до 10 лет и тоже вязала чулок, держа его высоко так, что спицы поминутно высовывались выше головы. Такие девочки не переводились у Бережковой. Если девочка вырастала, ее употребляли на другую, серьезную работу, а на ее место брали из деревни другую, на побегушки для мелких приказаний. Обязанность ее, когда Татьяна Марковна сидела в своей комнате, стоять, плотно прижавшись в уголке у двери, и вязать чулок, держа клубок под мышкой, но стоять смирно, не шевелясь, чуть дыша и, по возможности, не спуская с барыни глаз, чтоб тотчас броситься, если барыня укажет ей пальцем подать платок, затворить или отворить дверь, или велит позвать кого-нибудь. «Утри нос!» — слышалось иногда, и девочка утирала нос передником или пальцем и продолжала вязать. А когда Бережкова уходила или уезжала из дома, девочка шла к Василисе, влезала на высокий табурет и, молча, не спуская глаз с Василисы, продолжала вязать чулок, на силу одолевая пальцами длинные стальные спицы. Часто клубок вываливался из-под мышки и катился по комнате. «Что зеваешь? Подними!» — слышался шепот. Иногда на окно приходил к ним погреться на солнце между 2 бутылями наливки кот Серко. И если Василиса отлучалась из комнаты, девочка не могла отказать себе в удовольствии поиграть с ним. Поднималась возня, смех девочки, игра кота с клубком. Тут часто клубок и сам кот летели на пол, иногда опрокидывался и табурет с девочкой. Девочку, которую застал Райский, звали Пашуткой. Ей стригут волосы коротко и одевают в платье, сделанное из старой юбки, но так, что не разберешь, задом или наперед сидело оно на ней. Ноги обуты в большие, не по летам башмаки. У ней из маленького, плутовского, несколько приподнятого кверху носа часто светится капля. Пробовали ей давать носовые платки, но она из них все свивала подобие кукол и даже углем помечала, где быть глазам, где носу. Их отобрали у нее, и она оставалась с каплей, которая издали светилась, как искра. Райский заглянул к ним. Пашутка, быстро взглянув на него из-за чулка, усмехнулась было, потому что он то ласково погладит ее, то даст ложку варенья или яблоко, и еще быстрее потупила глаза под суровым взглядом Василисы. А Василиса, увидев его, перестала шептать и углубилась в чулок. Он заглянул к бабушке, ее не было, и он, взяв фуражку, вышел из дома, пошел по слободе и добрел незаметно до города, продолжая с любопытством вглядываться в каждого прохожего, изучал дома, улицы. Там кое-где двигался народ. Купец, то есть шляпа, борода, крутое брюхо и сапоги, смотрел, как рабочие, кряхтя, складывали мешки хлеба в амбар. Там толпились какие-то неопределенные личности у кабака, а там проехала длинная и глубокая телега с насаженным туда невероятным числом рослого, здорового мужичья в порыжевших шапках без полей, в рубашках с синими заплатами, и в бурых армяках, и в лаптях, и в громадных сапожищах, с рыжими, седыми и разношерстными бородами, то клином, то лопатой, то раздвоенными, то козлинообразными. Телега ехала с грохотом, прискакивая. Прискакивали и мужики. Иной сидел прямо, держась обеими руками за края, другой лежал, положив голову на третьего, а третий, опершись рукой на локоть, лежал в глубине, а ноги висели через край телеги. Правил большой мужик стоя, в буром длинном дополу армяке, в нахлобученной на уши шляпе без полей, и медленно крутил вожжой около головы. Лицо у него от загара и пыли было совсем черное, глаза ушли под шапку, только усы и борода, точно из овечьей бело-золотистой жесткой шерсти, резко отделялись от темного кафтана. Лошадь рослая, здоровая, вся в кисточках из ремней по бокам, выбивалась из сил и неслась скачками. Все это прискакало к кабаку, соскочило, отряхиваясь, и убралось в двери, а лошадь уже одна доехала до изгороди, в которую всажен был клок сена, и, отфыркавшись, принялась есть. Встречались Райскому дальше в городе лица, очевидно бродившие без дела или с миражем дела. Купцы, томящиеся бездельем у своих лавок. Проедет советник на дрожках, пройдет, важно выступая, духовное лицо с длинной тростью. А там, в пустой улице посредине, взрывая нетрезвыми ногами облака пыли, шел разгульный малый в красной рубашке, в шапке на бок, и, размахивая руками, в одиночку орал песню и время от времени показывал редкому прохожему грозный кулак. Райский пробрался до Козлова и, узнав, что он в школе, спросил про жену. Баба, отворившая ему калитку, стороной посмотрела на него, потом высморкалась в фартук, отерла пальцем нос и ушла в дом. Она не возвращалась. Райский постучал опять. Собаки залаяли, вышла девочка, поглядела на него, разиня рот, и тоже ушла. Райский обошел с переулка и услыхал за забором голоса в садике Козлова. Один говорил по-французски, с парижским акцентом, другой голос был женский. Слышен был смех и даже будто раздался поцелуй. «Бедный Леонтий», — прошептал Райский. «Или, пожалуй, тупой, недогадливый Леонтий». Он стоял в нерешимости, войти или нет. «А ведь я друг Леонтия. старый товарищ, и терплю, глядя, как эта честная, любящая душа награждена за свою симпатию. Уже ли я останусь равнодушным? Но что делать? Открыть ему глаза? Будить его от этого, когда он так верит, поклоняется чистоте этого римского профиля? Так сладко спит в лоне домашнего счастья. Плохая услуга. Что же делать? Вот дилемма, — раздумывал он, ходя взад и вперед по переулку. Вот что разве бросится забить тревогу и смутить это преступное тет-а-тет? Он пошел было к двери, но тотчас же одумался и воротился. Это история, скандал, — думал он, — огласить позор товарища. Нет, нет, не так. Ах, счастливая мысль, — решил он вдруг, — дать Ульяне Андреевне урок наедине, бросить ей громы на голову, плеснуть на нее волной чистых, неведомых ей понятий и нравов. Она обманывает доброго, любящего мужа и прячется от страха. Сделаю, что она будет прятаться от стыда. Да, пробудить стыд в огрубелом сердце — это долг и заслуга, и в отношении к ней, а более к Леонтью. Это заметно оживило его. Это уже не мираж, а истинно честное, даже святое дело, думалось ему. Затем его поглотил процесс его исполнения. Он глубоко и серьезно вникал в предстоящий ему долг. Как без огласки, без всякого шума и сцен, кротко и разумно уговорить эту женщину поберечь мужа, обратиться на другой честный путь и начать заглаживать прошлое. Он с полчаса ходил по переулку, выжидая, когда уйдет мсье Шарль, чтобы упасть на горячий след и бросить громы или влиянием старого знакомства. «Это решит минута», — заключил он. Подумавши, он отложил исполнение до удобного случая и, отдавшись этой новой, сильно охватившей его задаче, прибавил шагу и пошел отыскивать Марка, чтобы заплатить ему визит, хотя это было не только не нужно в отношении последнего, но даже не совсем осторожно со стороны Райского. Райский и не намеревался выдать свое посещение за визит. Он просто искал какого-нибудь развлечения, чтоб не чувствовать тупой скуки, и вместе также, чтоб не сосредоточиваться на мысли о вере. Он правильно заключил, что тесная сфера, куда его понесла судьба, поневоле держала его подолгу на каком-нибудь одном впечатлении. А так как вера по дикой неразвитости, по непривычке к людям или, наконец, он не знает еще почему, не только не спешила с ним сблизиться, но все отдалялось, то он и решил не давать в себе развиться ни любопытству, ни воображению и показать ей, что она бледная, ничтожная, деревенская девочка и больше ничего.